Александра Алешина. Просто убитые. Ты не бейся, не плачь, как маленький. Ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка я сниму с тебя валенки. Мне еще воевать предстоит. Ион Деген. Когда понял, что убит, уже не страшно. Поздно бояться. Пустота не в силах вместить в себя страх, только печаль. Огромная, словно весь мир, больше мира даже, печаль. Очень ясно осознаешь, что уже почти умер. Не отсрочить, не спрятаться больше в череду глупых каждодневных дел от понимания. От смерти никому не уйти. Просто раньше было. Не уйти когда-то потом, не скоро. И можно об этом не думать. А теперь... Вот она, смертушка. Стоит в изголовье. Печаль огромна и невыносима, каким бы героем ни был в жизни. Жалко себя. И тех, кто рядом, тоже до слез жалко. И они ведь умрут совсем скоро. Кто-то раньше тебя, кто-то позже. Кому нужны эти лишние минуты боли и тоски? Хочешь их продлить? Нет? Или все же хочешь? Вся жизнь – путь к смерти. Война, бескормица, холод. И ни дома нет, ни надежды на то, что он когда-нибудь появится. Не появится. Поздно. И не нужно этого ничего. Зачем что-то нужно в мире, где люди убивают людей? Где жестокость правит бал? Зачем что-то в этом мире? Но перед смертью можно быть честным. Признаться самому себе, что убивать совсем не хочется. Лучше пожалеть. Грустно этому миру. Людям грустно. Тысячу раз виноватым во всех своих бедах. Грустно от этих бед. Так грустно, словно солнце померкло. А может и померкло. Попытаться его зажечь снова не успеешь. И все же попробуешь в последние свои минуты. Раз, другой, пятый, шестой. Холодно. Всей земле холодно вместе с тобой. Птицы не летают уже, тоже умирают. Замерзшие птицы, бедные замерзшие птицы. Согреть их последними каплями своей крови. Только и кровь в венах уже не хочет течь. Застыла. Не накормишь кристалликами мерзлой и мертвой крови замерзшую птицу. Не спасешь ни от холода, ни от голода. Не отдашь даже птице своей жизни. Не осталось ее уже. Совсем не осталось. И ты умираешь. Некрасиво дергается развороченное, изуродованное тело. И делается совсем-совсем мертвым. Потом придут поэты и будут говорить, что даже в неэстетичной своей смерти вы все павшие за... За что? Найдут за что? Были прекрасны. Вытащат из своих пошлых поэтических сундуков заезженные сравнения, типа «кровь рубиновой ягоды рябины». Одного только не поймут, не почувствуют. Умирает не символ. Умирает живой человек. И ему больно и немыслимо тоскливо. Но он-то как раз понимает, как больно и тоскливо другим. Но может быть. Может быть. Среди тех, кто зовется поэтом, потому лишь, что умеет писать стихи, найдется вдруг тот, кто поэт потому, что имеет душу. И этот настоящий поэт поймет, содрогнется и искренне, от всей души, пожалеет. И может, тебе и другим таким же, растерзанным людьми, потерявшими право называться людьми, станет в вашем вечном небытии на мгновение легче. не так невыносимо печально.